государство, политика, народы. 125-е. Государство. Все экономические и социальные отношения не могут и не должны стоить того, чтобы ими занимались только самые даровитые умы. Такое злоупотребление умом хуже отсутствия ума. Есть область труда для незначительных голов, и другие, кроме незначительных голов, не должны бы работать в этой мастерской. Пусть лучше машина разобьется вдребезги. Но так, как обстоит дело теперь, когда все думают, что надо не только интересоваться экономическими и социальными вопросами, но и ежеминутно участвовать в них и жертвовать для них своим трудом, получается великое и смешное безумие. Создать общество, где не было бы воров, поджогов, которое было бы бесконечно удобно для торговли, и создать охрану такого общества, такая цель не из столь высоких, чтобы для достижения ее пускать в дело высшие средства и орудия. Их следует приберечь для более высоких и более редких целей. Хотя в наш век и говорят об экономии, но наиболее драгоценное — дух — расточают самым непозволительным образом. 126-е. Войны. Великие войны нашего времени — суть продукт исторического изучения. 127-е. Прямолинейная последовательность. Говорят с большой похвалой: это характер. Да, если он обнаруживает прямолинейную последовательность, если последовательность эта сквозит даже в его тупых глазах. Но если человек обладает тонким, глубоким умом, если он последователен в высоком, разумном значении этого слова, зрители отрицают существование в нем характера. Поэтому многие хитрые политики играют свою комедию под прикрытием прямолинейной последовательности. 128-е. Старое и молодое. В парламенте совершаются вещи безнравственные. Там говорят против правительства. Такова была 11-я заповедь старой Германии. Теперь над этим смеются, как над устаревшей модой, но прежде это был вопрос морали. Может быть, некогда будут смеяться и над тем, что считается теперь моральным у молодых поколений, получивших парламентское воспитание. Именно над модой ставить политику партии выше своего собственного ума и при каждом ответе на вопрос общественного блага сообразовываться с ветром, дующим в паруса партии. Имей такой взгляд на вещи, какого требует партия, так гласит их канон. На службу такой морали приносятся теперь всевозможные жертвы. Здесь уничтожается личность, здесь есть свои мученики. 129-е. Государство, как произведение анархистов. В странах мирных людей всегда найдется некоторое количество неустойчивых, разнузданных лиц, которые собираются в социалистические партии. Если бы когда-нибудь дошло дело до того, что они стали бы давать законы, то можно быть вполне уверенным, что они наложили бы на себя железные цепи и установили бы страшную дисциплину, ведь они знают себя. И они выдержали бы эти законы в сознании, что они сами дали их. Чувство власти, именно этой власти, слишком ново и слишком возбуждающе для них, чтобы они не вытерпели всего ради него.